Глава 34. Ярослав. Когда Ангелина не пришла в школу, я почему-то это сразу заметил. Хотя раньше не придавал значения тому, есть ли это ходячая катастрофа в коридорах или нет. Но после поездки, после того короткого диалога и мимолетной улыбки, во мне что-то перемкнуло. Будто кто-то открыл личный сейф, где я старательно прятал эмоции. Они выскочили наружу, их вытащила Ангелина. И вот я, одурманенный черт знает чем, в понедельник стал искать взглядом в холле Абрамову. Сам не знал для чего, наверное, просто спросить, как дела, не достает ли кто, в особенности мой брат. Я все думал, может, поговорить с ним, в конце концов найти девочку на одну ночь Даве, никогда не составляло проблем. Алина вряд ли согласится. А если согласиться? Меня почему-то раздражала эта мысль, поэтому я гнал ее прочь. Вечером, когда я сидел у Арта, мы разговорились, и я обмолвился, что Ангелины не было. «Может, она заболела?» — предположил он. «Вполне. На вид Лина хиловатая», — я пожал плечами. Мы уплетали сырники у него на кухне. Арт, как всегда, сделал нечто нереально вкусное, воздушное тесто, внутри малиновая начинка. Одним словом, я бы не отказался есть такое каждый день. «Позвони ей». «Что?» Я аж поперхнулся чаем. «Зачем?» «Скажи, что сделаешь ее своей девушкой и наденешь на ваше первое свидание красный спортивный костюм». Серега закинул в рот сырник, усмехнувшись своей идее. «Если бы я и пошел с ней на свидание, то в рубашке, а не в спортивках». «В рубашке? Тогда нужен пиджак». «Ага, костюм, тройка». «Неплохо», — кивнул Арт. «Ты уже размышляешь, в чем идти на свиданку. Мне нравится, одобряю. Обещай, что к той самой пойдешь именно в таком приличном виде». «Боже, ты неисправим». Я отвернулся и засунул в рот еще один сырник. «Я бы хотел увидеть ее лицо, когда к ней подкатит такой парень. Не забудь цветы, Яр!» Продолжал нести глупости Арт. «Это будет твоя легенда, которую обязательно нужно передавать из поколения в поколение». «Чего?» — я выгнул бровь, лениво посмотрев на друга. «В таких историях живут наши предки. Когда тебя не станет, твой сын будет рассказывать об этом своему сыну, и они будут смеяться. Мы должны создавать такие моменты, которые позволят нам жить вечно в воспоминаниях даже тех, кого мы никогда не увидим. А может, я не хочу, чтобы обо мне помнили? Хочешь?» Он улыбнулся, откинув голову и посмотрев в потолок. Из-за сбоя электричества лампа моргнула, и на мгновение мы остались в темноте. Когда свет снова появился, Арт продолжал улыбаться, только теперь он выглядел грустным. Мне в очередной раз сделалось больно. Это была самая настоящая физическая боль, как от ожога, когда кожа полыхает, и ты безумно хочешь, чтобы жар скорее спал. Я честно старался не думать, что однажды Арта не станет. Старался жить настоящим и видеть только хорошее. Но порой наступали вот такие моменты, когда не получалось, накатывала невыносимая тоска. Люди каждый день исчезают с карты мира, однако жизнь в округе продолжается. День сменяет ночь, луна сменяет солнце, птицы улетают и возвращаются, а близкого человека больше рядом нет. Черт, как же отвратительно, когда ты не в состоянии ничем помочь и что-то изменить. И почему действительно замечательные люди должны уходить раньше каких-то уродов? Сколько бы я ни задавался этим вопросом, никак не мог найти ответов. «Держи!» — Арт протянул мне мобильный, вытащив из своих грустных мыслей. Сперва я замешкался, но потом все же взял номер Лины, и тут меня ждал сюрприз. Трубку взяла ее мать и сразу начала говорить какие-то нелогичные до ужаса странные вещи. Будто пересмотрела сериалов и совсем не знает свою дочь. «Мне жаль ее», — сказал вдруг Арт, когда разговор закончился. Мы смотрели с ним друг на друга, пребывая в шоке. «Мне, если честно, помедлив, я добавил, тоже. Ангелина не похожа на легкомысленную девушку. Согласен. Может, ее мама видела твою тачку? Предположил Арт. Даже если и так, то что это дает? А ты много знаешь молодых парней, у кого такие крутые машины? Думаешь, это я виноват? Незаметно откуда-то подкралось чувство вины. Если бы я высадил Лину на остановке, все было бы нормально. Кто знает, что произошло у нее дома. А вдруг мать Абрамовой тиранка и устроила ей взбучку? Все-таки человек не будет просто так пропускать школу. «Узнаем», — пожал плечами Арт. И я узнал, это уже на следующий день, стоя на улице у ворот школы. Мне не понравилось выражение лица ее мамы, и я совершил, пожалуй, самый безрассудный поступок, назвался ее парнем. А потом решил, раз уж все сложилось так, то почему бы заодно не воспользоваться ситуацией? Дава отстанет, у Лины будет меньше проблем. Однако мой план приобрел абсолютно не тот поворот. Все началось с Сашки. На физре она стояла у нас вторым уроком. Ко мне подкатил Саня. Его улыбка сегодня была ядовитой. Будто передо мной стоял не лучший друг, а змея, желавшая ужалить в шею. «Что с тобой?» — спросил я первым, ухватившись руками за турник. Мы подтягивались. Обычно разминка перерастала в соревнования, кто больше даст, поэтому я молча дождался, пока Саня тоже схватится за турник. «Какого черта, Яр?» — прорычал он. Затем глянул боковым зрением на пацанов, и когда убедился, что на нас никто не смотрит, перестал улыбаться. «Я не очень дружу с шарадами, поэтому давай точнее. Ты прекрасно понимаешь, о чем я!» «Она просто девушка, Сань». Я выдохнул и убрал руки с турника. Кажется, соревнования не будет. «Это уже не просто девушка, Яр!» — прошипел Сашка. Он подошел настолько близко, что мы поравнялись. Воздух вокруг нас вмиг сделался острым, подобно лезвию, и я понял, конфликта не избежать. «Оставь ее в покое, Давыдов. Неужели мало девушек для твоей койки? Ты сказал, что дружба для тебя на первом месте, а сам... Я первый заметил эту девчонку. Твою мать, Сань!» — вздохнул я. «Ты как ребенок, у которого отняли игрушку. Ты, блин, обещал, Громов!» «Оставь ее, Сань. Просто оставь, и все». Я искренне пытался убедить друга остановиться, но он напоминал несущийся поезд, у которого отказали тормоза. «Я тебе говорил, Яр!» Дава сделал шаг и ткнул меня в грудь пальцем. «Это моя репутация. Я должен ее завалить». У меня внутри что-то надломилось от этой фразы. Затем вспыхнуло, словно молния на ночном небе. И я понял, что по-хорошему не получится. И вообще больше никак не получится. Мы будто стали чужими друг другу. На многие вещи смотрели слишком по-разному, о разном мечтали. «Теперь она моя девушка, поэтому будь любезен, перестань к ней подкатывать». Мой голос звучал жестко, обычно я говорил мягче, с близкими. Да и врал редко. «А иначе что?» — усмехнулся Сашка. «Ты же знаешь, какой я бываю в гневе». «Это угроза?» В глазах Давы читалось неверие. Мы никогда не были настолько близки к линии обрыва, как в эту минуту. Оказывается, даже дружба может треснуть по швам. «Предупреждение!» Тогда Сашка вдруг отступил и снова натянул на лицо идиотскую маску дружелюбия. «Выполни мою просьбу. Что ты хочешь?» «В конце мая в одном баре будут отмечать днюху одного человека, и там будет брат Чеда». Я цокнул, потому что и без подробностей знал, о чем собирается просить Сашка. У него же везде на первом месте стояла так называемая репутация. Болезнь какая-то, клянусь. Психологическая притом. «Ну же, Яр, мы столько лет дружим, а ты и девушку у меня увел, и тут помочь отказываешься. Как-то обидно выходит». Я промолчал, поджав губы. Мне не хотелось влезать в разборки с Чедом. Это был шантаж чистой воды. «Мой отец тебя принял в семью, когда твой забухал. Я всем сказал, что ты мой брат. Яр, разве члены семьи не должны друг другу помогать и быть благодарными?» Я посмотрел на Сашку, ощущая, как легкие заполняются стекловатой. Сашка и в детстве, бывало, заикался на эту тему, мол, мы стали семьей, будь благодарен. Только раньше я как-то не заострял внимание на этом, в самом деле считая, что должен быть благодарен Давыдовым. Сейчас же его фраза была как удар с ноги под дых. Она пробудила меня ото сна. Я словно снял розовые очки. А мы вообще были друзьями-то? Настоящими. Хотя что я мог знать о настоящей семье, брате, дружбе, любимой девушке? У меня все было одноразовым, судя по всему, картонным. Кроме Арта. И я в очередной раз подумал, как несправедлива жизнь в отношении тех, кто мне дорог. «Хорошо», — согласился я, желая навсегда разделаться с долгами. Сашка победно улыбнулся и сделался совсем другим, радостным, веселым. Я же вернулся к турнику в надежде, что физическая активность заберет мои эмоции.